Глава 10. Наталья. Из зала доносятся аплодисменты. Это, видимо, очарованная публика, готовая вложиться в фонд Березовского, рукоплещет. Уверена, он добился целей, ради которых явился сюда. И даже больше. В стане его фанаток наверняка большое пополнение. Закусив обе губы, вытираю руки о полы пиджака и беглым взглядом оцениваю временный ущерб. В таком виде показываться на глаза людям категорически нельзя. И это скорее хорошо, чем плохо. Свою программу на сегодня я уже выполнила. Меня никто не хватится. Повесив фотоаппарат на плечо, как можно незаметнее вливаюсь в поток выходящих из зала и, опустив голову, направляюсь в сторону лифтов. Только женский голос в толпе цепляет меня гарпуном и держит, не давая сделать шага. «Рома! Ром!» Оборачиваюсь и вижу, как, возвышаясь над всеми как минимум на полголовы, он смотрит, как к нему стремительно приближается девушка с глазами на пол лица и широкой восторженной улыбкой. Подняв оба больших пальца вверх, она на эмоциях что-то говорит. Березовский, хмурясь, озирается по сторонам, а я чувствую удар под дых и растекающуюся по грудной клетке тупую боль. Ревность, постыдную, нелогичную, учитывая наш скорый развод, но в разы сильнее, чем в случае с рыжей певицей. Потому что эта девочка не Ильяна. Такая, как она, миловидная, с правильными чертами лица и обожанием, во взгляде, гораздо опаснее. Заставив себя отвернуться, почти вслепую добираюсь до лифтов и поднимаюсь в забронированный на мое имя номер. Упав спиной на дверь, роняю голову на грудь и дышу ртом в надежде погасить пылающий огонь внутри. Держусь почти 2 минуты, а потом, по-детски всхлипнув, съезжаю вниз и обнимаю свои колени. Из глаз горячими ручьями струятся слезы, горло раздирают рыдания. Мне очень плохо и дико больно. Я не могу не любить его. Не могу. Почему у него не так? Во что я верила эти 7 лет? Куда делись все его чувства? Они вообще были? Или мы с ним оба любили его одного? Начав задыхаться, я заставляю себя думать о малыше. Мои истерики ему точно не на пользу. Он не виноват, что его отец не умеет любить. Поэтому, поднявшись на ноги и дождавшись, когда прекратится легкое головокружение, я иду в ванную и остужаю лицо холодной водой. Смываю косметику с глаз, расплетаю волосы и переодеваюсь в белый отельный халат. Надеюсь, у меня получится заказать ужин в номер, потому что с Березовским я тут не встречусь даже под дулом пистолета. Дальше, чтобы не накрутить себя еще больше, занимаюсь мелкими делами. Пишу Денису, что поднялась в номер, и ставлю телефон на зарядку. Потом вешаю костюм в шкаф и, забравшись ногами на кровать, решаю просмотреть отснятое. Больше всего меня волнуют снимки с новоиспеченным членом молодежной партии. Кажется, я была не в себе, когда фотографировала его. Несколько кадров тут же удаляю, но подвисаю на снимке, где он смотрит четко в объектив моей камеры, в мои глаза. Сердце против воли тут же попадает в холодные, жесткие тиски. Почти не бьется и не качает кровь. Я не могу отвести взгляда. Приближаю его лицо и касаюсь экрана камеры кончиком пальца. Жжется, как раскаленный чугун, но я терплю. Все равно когда-нибудь отболит. Негромкий стук в дверь выдергивает из ступора и вытягивает меня в струну. Сердце, дернувшись с места, в секунду дуреет от страха. «Наташа, открой, это я». Шумно выдохнув, соскальзываю с кровати и бегу к двери. За ней стоит Денис с тарелкой закусок и бутылкой вина в руках. Отойдя в сторону, пропускаю его внутрь. «Ты не пошел на ужин? Из-за меня? Решил, что перекусим с тобой здесь, а заодно...» Демонстрирует золотую этикетку на темном стекле. «Отметим твой дебют в глянце». «Рано отмечать». Отзываюсь кисло. «Ида может послать меня с моим фоторепортажем куда подальше. И потом, я ведь не пью». «Я выпью за тебя», — заявляет Денис, составляя угощение на стол и усаживаясь в кресло. и уверен, что ты отработала на отлично. С таким талантом, как у тебя, можно снимать шедевры даже в состоянии комы и даже на полароид». Он был в тот момент в зале, и вижу по глазам, что все видел и понял. Не зная, куда себя деть от стыда, начинаю бестолковую суету. Зачем-то снимаю телефон с зарядки и поправляю покрывало на кровати. «Наташ, ты плакала. У тебя глаза красные. Мог бы ради приличия и не заметить». Отбиваю дурацкой шуткой и тут же серьезно добавляю. «Это гормоны, не обращай внимания. Я не ожидала его здесь встретить. Нужно было ознакомиться со списком участников перед началом форума. И отказаться от предложения Иды и Заберезовского нет уж. Это правильно». Опомнившись, нахожу и подаю Денису штопор и бокал. Для себя наливаю воды в стакан и усаживаюсь в кресло напротив. Подхватив с тарелки крохотную тарталетку, отправляю ее в рот. Денис, откупоривая вино, за мной наблюдает. Перехватив его взгляд, я улыбаюсь так, что он ни за что не догадается, какой шторм я только что пережила. «Когда ты скажешь ему о беременности?» Поправив разошедшиеся в стороны полы халата, я неопределенно веду плечом и делаю глоток воды, который встает в горле колючим комком. «Сразу после развода. Он может затянуться», — замечает Дэн резонно. «Я не хочу об этом думать. Но и не думать совсем тоже не могу. Рано или поздно, до развода или после, Рома узнает, и тогда мне предстоит ответить, почему молчала так долго. Эти мысли терзают ночами и не дают спать. Каждый раз, когда малыш напоминает о себе пока еще слабыми шевелениями, в моё сердце приходится укол вины. Я обязана ему сообщить. Но пока не представляю, как справлюсь с его реакцией, какой бы она ни была. Расскажу скоро. Думаешь, он обрадуется?» Налив вина, он салютует мне бокалом и выпивает все одним махом. «Надеюсь, что нет». Мямлю тихо, воспроизводя в памяти образ той девушки. За ребрами начинает ворочаться хорошо знакомое едкое чувство. Кто она? Наверняка из ближайшего окружения, если называет его Ромой. Вообще-то, ему сейчас на руку наличие жены и ребенка. Про тот скандал с Ильяной через пару месяцев никто не вспомнит. А вот репутация добропорядочного семьянина... Подожди. Перебиваю не слишком деликатно. Хочешь сказать, он будет использовать меня и моего ребенка в своих целях? Как когда-то эту? Я не знаю, Наташ. Это всего лишь предположение. Пусть только попробует. Он охренеет от того, на что я способна. В этот момент в дверь громко стучат. Переглянувшись, застываем, как застигнутые на месте преступления. Скользнувший по моим обнаженным ногам морозец забирается под халат и усеивает кожу колючими мурашками. Щеки опаляют жаром. Это не кто-то из персонала. Это Березовский. От его энергетики трещит в ушах. «Гайка, открывай!» Несдержанный удар по дверному полотну. «Я все равно войду!»